Глава 22. Зря мы так рано встали. Светлые проснулись поздно, лениво гуляли по лагерю, долго варили что-то в большом котле. И только когда солнце встало над лесом, начали собираться на штурм. Пока мы их ждали, Сеня опустошал мешок с едой. Я отказался есть, и монстр уничтожал съестное, как врагов, безжалостно и с бешеной скоростью. «Ты не лопнешь? Ук!» Сеня доел последний сухарь и, с сожалением, потряс мешок. Вздохнул, глядя на выпавшие крошки, и лег под куст отдохнуть от праведных трудов. А я, спрятавшись за кустом, продолжал следить за светлыми. Наконец, обитатели лагеря построились, завыла труба, и светлые парадным строем поперли вверх по дороге к замку. Лагерь они бросили пустым. «Двигаем, Сеня!» Светлые оказались изрядными неряхами. Между палатками в лагере валялись объедки, огрызки яблок и всякий мусор. Как они так живут? А забота об экологии, любовь к порядку в конце концов? «Угук!» Монстр заглянул в котел над погасшим костром и разочарованно покачал головой. Ничего не оставили рыцари, все сожрали. Недовольный Сеня пошел шарить по палаткам. Пока я ждал, чтобы светлые ушли повыше, монстр обыскал весь лагерь. «Сеня, ты где? Идем, а то штурм без нас начнется!» Появился монстр с огромным окороком в руках. На ходу откусывая огромные кусища, он припустил за мной по дороге. Светлые собрались на площадке перед воротами. Слева рыцари с оруженосцами, в центре солдаты с алебардами, справа маг на красном петухе. «Сдавайтесь, темные!» — заорал кто-то из оруженосцев. «И вы нас пощадите?» — ответил голос Йорика. «Нет, просто убьем, не больно и быстро!» «А можно мы подумаем?» «Нельзя, у вас целая ночь была!» «Мы не успели. Вопрос сложный, требует собрать кворум, обсудить, принять в трех чтениях, подготовить указ. А мы только под утро узнали, что у нас гербовая бумага кончилась. Не возражаете, если мы за ней в город пошлем?» «Хватит!» — рявкнул маг. «Они специально тянут время! На что?» Со стены сорвалась молния и ударила в волшебника. Но у того стояла магическая защита, и удар рассыпался искрами. «Убейте их всех! Смерть темным!» Алебардщики двинулись к решетке, толкая перед собой самодельный таран. Мумий появился из-за зубца стены и попытался метнуть в них огненный шар. Но и маг не дремал. Взмах волшебной палочки, и фаербол потух, не долетев до цели. Завязалась магическая дуэль. Мумий бил по колдуну, маг отбивал и атаковал в ответ. Крепостная стена, где прятался мумий, и земля вокруг волшебника дымились и вспыхивали языками синего пламени. Возле решетки образовалась куча мала. Алебардщики пытались ударить тараном, а скелеты сверху кидали в них камнями, стреляли из арбалетов и плескали из большого котла кипяток. Но долго так продолжаться не могло. Силы защитников были слишком малы. Еще немного, и светлые войдут в замок. «Сеня, ты любишь суп из курицы?» Монстр посмотрел на меня с интересом. «Вон, видишь, мужик на птице. Отличная уха из петуха выйдет. Угук! Твоя задача — разделаться с магом. Сломай ему палочку. По шее тоже можешь дать за хулиганство. Дальше по обстановке. Ук! Тогда по моей команде». Я вытянул руку, указал на рыцарей и пробубнил заклинание. Огненный комок, похожий на шаровую молнию, сорвался с указательного пальца. Басовито гудя, пролетел через площадку и врезался в светлых. Бах! «Сеня, давай!» К магу ринулась фигура монстра. «А-а-а-а!» Сеня бежал как спринтер. Домчался до цели, сдернул мага с петуха, выдал оплеуху и вырвал из пальцев палочку. «Нет, отдай!» «Угук!» Тонкая палочка хрустнула и переломилась. «Нет!» Мумий воспользовался положением и ударил по тарану. Вспыхнуло пламя и алебардщиков разбросало в стороны. Штурмующих добили скелеты, скинув на них пустой котел для кипятка. «Бумс!» — котел прокатился по упавшим. «Ура!» Вот только я упустил из виду рыцарей. Одного я уложил фаерболом в самом начале, но остальные, вполне себе целые, теперь двинулись на Сеню. Я потянулся к мечу, и тут рука зацепилась за бумеранг, который я сунул за пояс. А почему бы и нет? Размахнувшись, я запустил оружие древних австралийцев в светлых. «Попал! Ты смотри-ка, попал!» Не в того, в которого целился, но все равно хорошо. Рыцарь от неожиданности выпал из седла и загремел на землю, но через секунду поднялся, вытащил меч и двинулся ко мне. Еще один, решив, что на Сеню двоих будет достаточно, тоже направился в мою сторону. Нехорошо вышло, однако. С одним я, может быть, и справился бы, но с двумя. Причем один из них на Сороне, он меня просто затопчет. Но уж нет. Я рванул в сторону. За спиной топал рыцарь на Сороне, с каждой секундой приближаясь все ближе. «Фиг тебе, а не тушка владыки!» С разгона я взлетел на кучу щебня, вывезенную из замка гномами. «Слезай, трус! Слезай и дерись, как мужчина!» Рыцарь потряс кулаком. «Обойдетесь!» Он попытался достать меня копьем, но я отбил древко мечом и обрубил наконечник. «Нечестно!» «А вдвоем на одного! Это честно!» «Ты темный! С тобой можно не соблюдать правила!» «Тогда я тем более не обязан им следовать!» Отвечая рыцарю, я кинул взгляд на Сеню. «Как там мой домашний монстр? Никто не обижает?» Сеня как раз собирался схлестнуться с рыцарями. Взял в руки свой здоровенный меч и встал в боевую стойку. Но стоило светлым двинуться на него, камзол монстра порвался на боках и выпустил наружу щупальца. Гибкие, фиолетовые, блестящие на солнце, они выхватили из-за пояса топорики и замахнулись. Досмотреть я не успел. К моей каменной куче подбежал пеший рыцарь и полез вверх. Только тебя здесь не хватало. Мы с ним немножко подрались. То есть за меня фехтовал меч, а я только держался за рукоятку. Светлый на Сороне не спешил слезать с птицы, размахивал руками и подбадривал своего коллегу. За меня болеть было некому, и я просто ругался на рыцаря. «Давай! Давай! Пошел вон! Моя куча! Врежь ему! Чтоб тебя гномы вагонеткой переехали! Бей темного! На тебе, убогий! Шайбу! Шайбу! Получай за мумия! Получай за Сеню! Руби поганца! Я тебе покажу поганца! Я тебе сейчас!» Подловив светлого на выпаде, я врезал ему рукоятью по забралу. Рыцарь упал навзничь и съехал по камням вниз. Только и я не удержался, рухнул на бок и скатился вслед за противником. «Я сам с тобой разделаюсь, черное отродье!» Второй рыцарь спрыгнул с Сорона и вынул меч. «Сдохни, мерзкий червь!» Он сделал шаг, замахиваясь на меня своей железякой. «Бздынь!» В меч светлого ударила короткая толстая стрела, выбив оружие из рук. «Ай! Нечестно!» Рыцарь вытащил кинжал, а я попытался подняться. «Пригнитесь, сударь!» — послышался женский голос. «Сейчас успокою этого гада!» Я обернулся. В 10 шагах стояла орка и деловито перезаряжала арбалет. «Не надо!» — светлый взвизгнул. «Я сдаюсь!» А над ним возник Сеня и погрозил для убедительности томагавком в щупальце. Светлый бросил кинжал и поднял руки. Монстр довольно угукнул. Обернулся и выдернул у рыцарского сонора перо из хвоста. Птица возмущенно завопила, а Сеня воткнул трофей себе в шляпу. Битва за Калькуару закончилась. «Ваня!» От ворот ко мне спешил мумий. Он тяжело опирался на трость, хромал, но почти бежал. На его лице расплылась счастливая улыбка. «Ты пришел!» Он порывисто обнял меня. Что-то твердое чувствительно ткнулось мне в грудь. Я отстранил мумия, опустил взгляд. Из старика торчали древки стрел, вошедшие по самое оперение. «Ерунда! Это еще вчера! Сдуру организовал вылазку против светлых. Так они почти всех скелетов порубили. Ну и меня истыкали, как ежика». «Не бережешь ты себя». «Да мне стрелы нипочем. — отмахнулся Муми. «Вытащу и забуду. Но как ты им в тыл ударил? По-нашему, по-темному. Настоящее коварство, горжусь!» «Не делай так больше. А если бы тебя на куски разрубили, кто меня тогда наставлять будет?» «Ты сам уже большой!» — Муми заворчал, но было видно, что ему приятна забота. «Что с пленными делать будем?» Пока я обнимался с мумием, скелеты согнали светлых в одну толпу. Оружие отобрали, доспехи заставили снять и побросать в кучу. Не знаю, к счастью ли, но убитых не было. Ушибы, вывихи, несколько переломов и штук 5 фингалов у особо буйных, не желавших признавать поражение. Побитый маг был мрачен, зыркал из-под бровей, шмыгал носом и сжимал в руке обломок волшебной палочки. «В подвал их!» — громко заявил Мумий. — Заковать в кандалы, посадить в казематы, а потом каждый день пытать по очереди, пока не сознаются. — Зачем? — Не знаю, — Мумий развел руками. — Это традиция такая. Сажаешь в подвал, вызываешь палача и добиваешься признания. — В чем они должны признаться? — Ну, традиции об этом умалчивают. Наверное, в чем-то темном. Ну, там, старушку через дорогу не перевел или за обед не заплатил в таверне. А дальше? Муми потупился. Может быть, чтобы потом их шантажировать? Не знаю. На моей памяти ни разу пленных не брали. Ты первый владыка, сумевший отбить штурм и захватить светлых. А бабка твоя? Ты же говорил, она на светлых ходила. Ходила, но пленных не брала, из принципа. Странно, никто этого не делал, а традиции есть. Я подошел к пленным, окинул их взглядом. «А что, орлы, хотите в темные подвалы к палачу?» В ответ раздались нестройные возгласы. «Не имеете права, произвол! Это насилие над личностью, мы будем жаловаться! Нарушение прав человеков! В суд на вас подадим!» Компенсацию будете платить. 10 000 золотых за незаконное задержание. Каждому. Первым не выдержал Йорик. Тишина, задержанная! Светлые утихли. Произвол, значит? А разбойное нападение на замок? Или вы тут прогуливались, цветы собирали, а мы вас захватили? Я состроил страшное лицо. Светлые отшатнулись, кто-то стал причитать, а маг выставил перед собой огрызок от палочки. «Значит так, судари светлые, вы задержаны за хулиганство с отягчающими обстоятельствами. Вдобавок вы нарушили визовый режим». «Это как?» «Калькуара — суверенное государство. Для въезда на нашу территорию необходима виза. А вы нарушили границу, вторглись с преступными намерениями». Состроив еще раз жуткую рожу, я подытожил. «За хулиганство, нарушение границы и повреждение казенного имущества вы приговариваетесь к уборке территории и высылке за пределы королевства. Оружие и доспехи изымаются в счет нанесенного ущерба. Йорик!» «Да, мой генерал!» Скелет вытянулся передо мной в струнку. «Организуй! Добро занести в замок!» «Здесь все убрать, мусор вынести. Там, где они лагерь устроили, пусть тоже за собой приберут. И пусть катятся на все 4 стороны». «Слушаюсь!» «А я, владыка!» Рядом стояла орка. Хитро улыбалась и строила мне глазки. «Возьмете меня горничной?» «С Пипедастром ты обращаешься так же ловко, как с арбалетом!» Она хихикнула. «Может, чуть-чуть хуже. Практики давно не было». «Помоги Юрику проследить за арестованными и оставайся. Там решим, куда тебя пристроить». Мумий тоже остался командовать светлыми. Поорать на светлых для него было в новинку, и я не стал лишать старика удовольствия. Пристроив всех к делу, я подошел к Сене. Монстр стоял рядом с красным петухом мага и что-то угукал, разглядывая птицу. «Ну как, будешь из него суп варить?» Сеня отрицательно покачал головой. Снял с петуха седло, осторожно, чтобы тот не клюнул, освободил от уздечки. Хлопнул птицу по спине и указал рукой на лес. Петух покосился на монстра и не сильно оттолкнул руку клювом. Отошел на несколько шагов, расправил перья. и неожиданно подпрыгнул, ударил крыльями в воздух и взмыл вверх. Поднялся кругами в вышину и исчез из виду. «Фениксы, они такие!» — прокомментировал подошедший мумий. «Свободу любят!» «Феникс? Я думал, обычный петух!» Мумий фыркнул и ушел. А я посмотрел на Сеню. «Ох, непрост мой домашний монстр! Совсем непрост! Но, боюсь, ответа от него мне не получить!»